сие время, 26 октября 1603 года, скончалась Ирина в келье Новодевичьего монастыря, около 6 лет не выходив из своего добровольного заключения никуда, кроме церкви, пристроенной к ее смиренному жилищу. Жена знаменитая и душевными качествами, и судьбою необыкновенную. Без отца, без матери, в печальном сиротстве, взысканная удивительным счастьем. Воспитанная, любимая Иоанном и добродетельная. Первая державная царица России и в юных летах монахиня. Чистая сердцем пред Богом, но омраченная в истории союзом с злым властолюбцем, коему она указала путь к престолу, хотя и невинна, будучи ослеплена любовью к нему и блеском его наружных добродетелей, не зная его тайных преступлений или не веря он им. Мог ли Борис открыть свою темную душу сердцу, преданному святой набожности? Он делил с нежную сестрою только добрые чувства. С нею радовался торжеству Отечества и скорбел о случаях бедственных для оного. Поверял ей, может быть, свое великое намерение просветить Россию, жаловался на злую неблагодарность, на злые умыслы, призраки его беспокойной совести и на горестную необходимость карать вельмож-изменников. Лицемерив пред сестрою в добре, не лицемерил, может быть, только в изъявлениях скорби о кончине ее. Ирина не мешала ему державствовать и служила ангелом-хранителем, всеми любимой, как истинная мать народа и в келии. Погребли инокиню с великолепием царским в девичьем Вознесенском монастыре близ гроба Иоанновой дочери Марии, и никогда не раздавалось столько милостыней, как в сей день печали. Бедные во всех городах российских благословили щедрость Борисову. Ирина была счастлива, смежив глаза навеки, ибо не видала гибели всего, что еще любила в жизни.